«Понятно», — сказал Сварог, хотя ничегошеньки не понял. «Никакого каргала на континенте нет. А на Таларе нет царских титулов, только короли. Откуда же она тогда? И почему оба говорят на одном и том же языке? А вот только произношение у нее незнакомое. Нигде вроде бы так не растягивают гласные в конце слова и не двоят «р». «Говорят, вы могучие колдуны», — сказала она с ноткой осторожности. «Почему же ты так легко поддался?» «А может, я просто развлекаюсь», — сказал Сварог. «До поры до времени. Потом, как начну молниями швыряться». Она чуточку отодвинулась. «В самом деле, странно, что хозяин небесного замка путешествовал на таком корыте». И упрямо задрала подбородок. «Все равно я не из пугливых. Если уж на что-то решилась... А вот что. Скорее всего, ты не Лар. Ты незаконный сын Лара от земной женщины. Говорят, такие числятся рангом пониже». «Эй, полегче на поворотах», — сказал Сварог. «Я тебе не кто-нибудь, а законный сын». «Все равно, постой пока». Она вышла. Ритмично звенели диски. Галеры гуськом вошли в узкий проход меж скал, где бок о бок ни за что не уместились бы, перепутались веслами. «Бедный мой экипаж», — подумал Сварог, — «ведь определят за эти самые весла». Проход загибался вправо. Весла слаженно ударяли по воде, не поднимая брызг. Вокруг словно бы потемнело. Нет, скорее поголубело. Синее, цвета ясного неба, мгла сгущалась, пока совершенно не скрыла проплывавшие совсем рядом шершавые выветрившиеся скалы. Голубизна превратилась в угольно-черную тьму. Сварогу показалось вначале, что он ослеп. Но едва глаза немного привыкли, он увидел за окнами россыпь ярких крупных звезд. Там, на Этеле, солнце еще не зашло. А здесь? Где? Хотелось бы знать. Уже стояла глубокая ночь. Выходит, речные слухи о таинственных воротах в иные миры оказались правдой. Щеку Сварогу защекотал пушистый мех. Он спросил: «Ты чего высунулся?» «Запоминаю дорогу», — сказал Карах. Сварог не успел найти ответ. Скрипнула дверь. Вошла Грайна со светильником, укрепила его в торчавшем из стены железном кольце. Стянула сапоги, швырнула в угол, закинула руки за голову, выгнулась, потянулась. «Ну вот, мы и дома». «Это что, Сильвана?» — наугад спросил Сварог. «Это Сильвана». Удивительно удачный набег получился. Посудина попалась жалкая, зато я взяла в плен Лара. В последний раз здесь за нами погнался какой-то странный корабль. Парусов на нем не было совсем, весел тоже, но он плыл против течения и дымил трубой, как кухня в праздничный день. По бокам крутились колеса. Но ворота были недалеко, темнело, мы ушли. «Повезло вам, что они не начали стрелять», — мысленно добавил Сварог. «Вам, дурехе, попался военный паровой фрегат или купеческий корабль. В эти места и купцы не ходят без пары пушек на борту. Судя по всему, вы пиратствуете на Этеле совсем недавно, иначе смутные слухи давно стали бы конкретными и подробными донесениями. На охоту вышли бы военные пароходы.